Ухаживания мужчин за Туанеттой становились все настойчивее и многозначительнее, а избалованный Водрель задался тщеславной целью переспать с дочерью Цезарей, королевой Франции. Невинной Туанетте нравилось внимание мужчин. Она с увлечением флиртовала, и дерзкие комплименты искушенного Водрейля возбуждали ее любопытство к мужчине, так выгодно отличавшемуся от Луи. Она не противилась его прикосновениям, его заученным ласкам, она много ему позволяла, но последнего она так и не позволила. На все его просьбы, то нежные, то раздраженные, у нее всегда был один ответ. Она твердо решила, что родит законного дофина. Она не станет подвергать себя опасности забеременеть от другого. Среди друзей Водрейля не было никого, кто отказался бы от должности интенданта королевы. А для него это предложение явилось ударом. То поднимая, то опуская свои красивые, мрачные, страшные глаза, глядел он на Туанетту. Она видела, какого усилия стоит ему эта вежливая улыбка, и невольно вспомнила, как однажды, в приступе ярости, целуя ей руку в присутствии большого числа людей, он с такой силой сжал ей запястье, что несколько дней на этом месте оставался синяк. «Вы хотите отделаться от меня жалованьем?» — спросил он приглушенным голосом. «Подачкой. Это все ваше проклятое габсбургское зазнайство. Но так просто вы от меня не отделаетесь. Мне не нужно вашего интенданства. Туанетта, мне нужно совсем, совсем другое». Горько, надменно, угрожающе и волнующе звучали его слова. «Будьте благоразумны, Франсуа», — попросила она. «Чего вы добьетесь, если в один прекрасный день ваши глупые кредиторы заставят вас объявить себя банкротом? Только того, что вас перестанут принимать в Версаль, и я не смогу вас больше видеть». «Тогда-то вы и навестите меня в Жан-Вилье», — ответил Водрейль. «Какую-нибудь одну из моих берлог мне, наверное, все-таки оставят». «Все это вздор», — горячилась Туанетта. «Я же говорю вам, что твердо решила учредить должность интенданта. Если вы не займете эту должность, ее займет Безенваль или Адемар или еще кто-нибудь. А они все никуда не годятся». «Послушайте, Туанетта», — сказал Водрейль. «Я с удовольствием устрою вам праздник или спектакль, но не предлагайте мне никаких должностей». «Вы ужасный гордец, Франсуа», — сказала Туанетта. «Маркиз де Водрейль не желает принимать подарков от королевы Франции, а королева должна принимать от него подарки. Я очень прошу вас», — сказала она проникновенно, и, не смущаясь тем, что их видят, подвинулась к нему ближе. «Согласитесь принять должность. Не бросайте меня на произвол судьбы». В денежных делах Водрейль отличался великолепной беззаботностью. Деньги всегда откуда-нибудь да появятся. Франсуа Водрейль немыслим без денег. Его в самом деле не интересовала должность, которую ему хотел навязать Туанетта, но она так мило его уговаривала, он так желал ее. «Хорошо, Туанетта», — сказал он, — «я подумаю. Может быть, я и стану интендантом зрелищ и увеселений, но заявляю вам сразу. Если я займу эту должность, я потребую полной свободы действий. Если мне понадобится кто-нибудь из моих сочинителей, Шамфор, Мармонтель или, допустим, Бомарше, пожалуйста, не говорите мне, Луи на это не согласится. Заявляю вам заранее. Если я буду интендантом, ваши спектакли и празднества станут не похожи на теперешние. Толстяк еще задаст вам перцу». «Я не разрешаю вам называть короля толстяком», — сказала Туанетта, но улыбнулась. Он проводил ее в большой зал. «Les amants arrivent!» — закричал попугай Мосье, но никто не обратил внимания на этот возглас, к нему привыкли. «Вы уже вполне доказали свою стойкость, свояченица», — раздался из-за игорного стола голос принца Карла. «Не будьте же так ужасно добродетельны». Она стояла в нерешительности, и он продолжал. «Мне все равно придется идти к Людовику Строгому и просить у него денег. Если вам не повезет, я попрошу и на вашу долю». До Туанетты доносились тихий приятный звон золота и приглушенные восклицания игроков. Она медленно подошла к карточному столу.